«Я не побегу к тебе», — думал он во сне, глядя за овраг. «Я не могу, прости, мне и до середины не добраться. Хотя, может, так было бы лучше? Ухнуть вниз, да и все, и с концами. Найдут, может быть, по осени, а может, вовсе унесет водой. Как было бы хорошо и спокойно. Так что тянуть?» И он ступил на скользкое бревно. Шаг, другой, третий. Идти было непросто, но он двигался вперед. И когда вечно подворачивающая задняя левая нога вдруг соскользнула, успел зацепиться передними. Ненадолго. Удар вышиб из него дух. Ледяная вода захлестнула и понесла.